Глава 10. Ночь, проведенная на улице, казалась бесконечной. Холод пробирал до костей, несмотря на все мои попытки плотнее закутаться в плащ. Ветер дул со всех сторон, не оставляя ни единого шанса согреться. Я прижималась к стене какого-то здания, пытаясь укрыться от его порывов, но они все равно находили меня, трепали волосы и заставляли лицо неметь от холода. Я пыталась согреть замерзшие руки, то пряча их в карманы, то сжимая в кулаки, но промозглый холод проникал все глубже, и с каждым часом бороться с ним становилось все труднее. Голова гудела от усталости, веки наливались тяжестью, но сна не было. Было только это ледяное ожидание рассвета, который, казалось, никогда не наступит. «Эй, ты жива?» Словно сквозь вату донесся до меня звонкий девичий голос, а вскоре моего плеча осторожно коснулись. «Нужна помощь?» «Да», — прохрипела я, медленно поднимаясь на ноги и окинув беглым взглядом замершую у двери и кутающуюся в теплый халат девушку, спросила. «Где здесь поблизости находится ломбард?» «В паре кварталов отсюда. Да только рано еще, поди закрыт». Растерянно проговорила девушка, с беспокойством на меня посмотрев и, чуть помедлив, будто не решаясь, все же продолжила. «Ты проходи в дом. Мадам Розмари еще нет, но, думаю, она будет не против». «Спасибо», — с сомнением протянула я, быстро осмотревшись. Дом, возле которого я нашла свое временное пристанище, был трехэтажным, сложенным из красного кирпича, с высокими окнами и массивной дубовой дверью, украшенной коваными узорами. Он выглядел внушительно и надежно, словно пережил не одно поколение жильцов, сохранив свою прочность. Впрочем, все дома на этой улице могли принадлежать людям, которые были не стеснены в средствах. И как я очутилась в этом респектабельном районе, я, увы, не помнила. «Горячего чаю выпьешь, согреешься», — заботливо проговорила девушка, распахивая передо мной пошире дверь, тут же представившись. «Меня Анной зовут». «Эмилия», — представилась я в ответ, все же решаясь зайти в дом. С наступлением рассвета на улице стало еще холоднее, а оплатить услуги лекаря мне, увы, было совершенно нечем. Настороженно озираясь, я прошла в холл, где царила прохладная полутьма, сквозь которую я с трудом разглядела стены, обитые темными дубовыми панелями, и массивную лестницу с резными перилами, что уходила вверх, теряясь в полумраке второго этажа. «Сюда иди! Аккуратно, здесь ступенька!» — прошептала Анна, указав мне на неприметную дверь, что скрывалась под лестницей. «Лампу зажигать не буду, гости еще спят». «Гости? Может, мне не стоит заходить в дом? Мне бы не хотелось, чтобы из-за меня у тебя были проблемы», — проговорила я, беспокоясь о девушке, что оказалась ко мне столь добра. «Не волнуйся, мадам Розмари не будет ругаться», — ободряюще улыбнулась мне Анна, первой проходя в узкий и темный коридор. Я тотчас двинулась за ней следом и вскоре очутилась в теплой, светлой и невероятно уютной кухне, где на плите уже булькала и шкварчала, а тучная, розовощёкая женщина с удивительно добрыми глазами месила на столе тесто. «Привела её всё же», — добродушно проворчала женщина, стряхивая с натруженных рук муку. «Садись за стол, бедолага, да плащ свой скидывай, так быстрее согреешься». «Это наше Мирна. Ты садись, Эмилия, садись», — с улыбкой проговорила Анна, указывая мне на табурет. «Мирна хоть и ворчунья, но добрее ее я никого не знаю». «Скажешь тоже», — фыркнула повариха, поставив передо мной кружку, от которой шел приятный, согревающий аромат липового цвета. Тут же притворно-сердито прикрикнула на меня. «Садись, нечего стоять, и плащ, говорю тебе, снимай». «Вон у печи положи, пусть сохнет». «Спасибо», — поблагодарила женщину. Последовав ее совету, я сняла с себя плащ и, разложив его на лавке у печи, устроилась на табурете. «Вот каша вчерашняя осталась. Ты поди голодная», — проговорила мирно, поставив рядом с кружкой тарелку, полную рассыпчатой каши. «Сейчас еще мясца немного дам». «Спасибо», — прошептала я, гулко сглотнув. От переполнявшего меня чувства благодарности защипало в глазах. Слова будто застряли в горле, и я опустила взгляд, чтобы скрыть предательскую влагу на ресницах. Этого простого «спасибо», казалось, было недостаточно, чтобы выразить Анне и Мирне всю глубину моей признательности. «Да чего уж!» — отмахнулась женщина, вновь возвращаясь к прерванному занятию. «Меня муж тоже колотил нещадно, пока не помер. Детей нам Создатель не дал, хотя, может, это и к лучшему. С таким-то мужиком с голодухи бы померли. Я, когда от кровопийца этого освободилась, без жилья осталась, помыкаться пришлось по чужим домам, пока сюда не пришла. А меня отец из дома выгнал, когда я за старика выходить отказалась», — с улыбкой заговорила Анна, подложив мне к каше несколько кусочков мяса. «Но мне повезло. Лили меня сюда привела, а мадам Розмари горничной приняла. Ой, так место же Джуди освободилось! Ты не спеши, может, Эмилии не надобно это?» — проворчала Мирна, ловко формируя из теста колобок. «Заговорили мы тебя, ты ешь!» «Мне нужно, я ищу работу», — пробормотала я, продолжая крепко сжимать горячую кружку обеими ладонями. От ее тепла и бессонной ночи меня начало клонить в сон. Мысли стали вялыми, а веки тяжелыми, словно налитыми свинцом. «Муж поди не позволит», — с сомнением протянула Мирна, подливая мне в кружку ароматного чая. «Я вдова, а это», — показала пальцем на синяк на подбородке и ссадину на губе, с горькой усмешкой пояснив. «Пасынок избил. Пару дней назад я приехала в Элшемор и ищу работу, но без рекомендательных писем никто не берет». «Ох, бедняжка!» — тотчас жалостливо простонала Анна. «Я же, делая над собой неимоверные усилия, пыталась собраться, но каждый вдох горячего пара уносил меня все дальше в сонное оцепенение. Мысли путались, а слова вырывались еле слышным шепотом, пока я рассказывала о своих безрезультатных поисках. «Ты на лавку садись, плащ под голову положи и отдохни», — ласково проговорила Мирна, снимая с лавки ведро с водой. «А как мадам Розмари прибудет, я скажу ей о тебе». Джуди 3 дня назад замуж вышла и с мужем к нему в деревню уехала, а я одна по дому не поспеваю», — добавила Анна, спрыгивая с табурета. «Горничным тут хорошо платят. Правда, и работы хватает, постояльцев здесь много». «Это гостиница?» — едва сдержав зевок, пробормотала, обессиленно упав на лавку. «Гостиница», — кивнула Анна, прежде бросив быстрый вопросительный взгляд на Мирну. Рассеянно мне улыбнувшись, она вышла из кухни и скрылась в полутемном коридоре. Тем временем повариха вновь погрузилась в работу. Она что-то шептала себе под нос, иногда с нажимом цокая языком, словно невидимый собеседник не соглашался с ее доводами. Ее руки быстро и уверенно разрезали свежие капустные листья, которые падали на разделочную доску в такт ее бормотанию. Сквозь полуприкрытые веки я наблюдала за плавными движениями ножа, медленно погружаясь в теплую, умиротворяющую атмосферу кухни. Глаза постепенно закрылись сами собой, и я, не заметив, как это произошло, окончательно провалилась в сон.